Креститель. Копы у дома Лары. Внутри все свело от приятного томительного возбуждения, когда он узнал Энджи Паларина с длинными рыжими волосами. Однако с ней приехал не Киэль Хольгерсон, этот постарше, с черными волосами и повадкой крутого детектива. Дрожь восторга усиливалась. Игра началась. Реально, по-настоящему. Но с Ларой теперь медлить нельзя, раз ее уже допрашивают. Мысль о Ларе Пеннингтон вдруг потеснили все остальные. Лара с пухлым лобком и тяжеленькими, больше, чем у Грейси, грудями. Он облизал пересохшие губы, чувствуя, как от предвкушения наступает эрекция. А после Лары настанет черед Евы. Шустрой, бойкой, мокренькой Евы. Но вместе с жаром в паху, вместе с учащенным дыханием и забившимся сердцем, возникло и смутное беспокойство. Он не попадется. Нет. Сэр Джонни никогда не попадается. Нет, нет, Джонни. Он покончит с этими девицами, а потом найдет других. Дрянные девчонки будут всегда. Мир не оскудеет плохими-плохими девчонками. Не здесь, так в других краях. За морем, за океаном. Нужно только быть хитрее и осторожнее, раз они уже вышли на Лару. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Деяния апостолов 2.38.